Глава 10. Когда мы находимся в зоне комфорта. Утром, сладко потянувшись, я открыла глаза и поняла, что спала на своей кровати, хотя была готова проснуться рядом с Даней, потому что помнила, что именно там вчера уснула за просмотром фильма. Даня в соседней комнате не было. Его диван был уже заправлен, а постель аккуратной кучкой лежала на стуле. «Дань!» — позвала я громко. «Чего кричишь?» В комнату вошел запыхавшийся парень. По раскрасневшему лицу бежали капельки пота, мокрая насквозь майка липла к рельефному телу, очерчивая каждую содрогающуюся от недавней нагрузки мышцу. «А ты где был? И почему я тут?» «Я бегал. А ты тут потому, что ночью я тебя перенес. Даю слово, что руки не распускал». Даня глянул на меня честными глазами и... стянул с себя майку? Я залилась густым румянцем и забралась головой под одеяло. «Ты кормить меня будешь? Или на ночь использовала, а сейчас за дверь?» «Как двусмысленно звучит!» Мысленно ругая себя за то, что вчера все-таки впустила Даню в дом, я выползла из-под одеяла, сунула ноги в домашние тапочки и побрела на кухню ставить чайник. Нужно сказать, что мой ночной товарищ ел как здоровый конь. На завтрак он умял омлет из 3 яиц, 4 сосиски, запил все это большой кружкой чая и еще догнался печеньем. Но мне же лучше, все равно еда в холодильнике пропадала. «Жарко сегодня так. Пошли на речку». «Если жарко, надо огород полить». Я сразу стала отмазываться, ибо идти с Даней купаться было уже явно чем-то большим, чем просто дружба. Хотя друзья, что, не купаются? Пора было признаться себе, что к соседу меня влекло как минимум физически. Его полуобнаженные расхаживания передо мной не прошли зря, и теперь я буквально пускала слюнки на его тело. Влюбиться в него я не влюбилась, это осознавала абсолютно точно. Но ведь физическое влечение – штука опасная. Вдруг мне там на речке захочется сделать чего-нибудь этакое. Он меня в купальнике увидит, начнет приставать, а я не смогу удержаться. Так, Леся, отставить панику. Он не маньяк все-таки, да и у тебя голова на плечах как-никак, не только для того, чтобы шапку носить. Ты огород собралась поливать солнцепек? Хочешь все спалить, а потом лекцию от тети Гали услышать на тему «Азы садоводства»? Вечером придем, польем вместе. Мне только в радость. У бабушки с дедушкой он везде автоматический полив, даже лейки не потаскаешь. Да, мне неудобно тебя эксплуатировать. Василькова, просто признайся, что боишься конкуренции на пляже. Не выдерживаешь вида местных красоток. Даня явно брал на понт, я чувствовала это, но не догадалась по-взрослому пропустить это язвительное замечание мимо ушей. Я боюсь? Да у этих селедок ни кожи, ни рожи. Тогда весь пляж на меня смотрел, а не на них. Значит, идем? В глазах парня мелькнул опасный огонек, я всем нутром ощущая, что нужно отказаться, конечно, согласилась. «Тогда переодевайся». «Что, прямо сейчас?» «Нет, Лесь, дождемся ноября. В ноябре же на пляж ходят». Недовольно буркнув на парня, я ушла в комнату надевать купальник. В моем арсенале были целых 2 купальных варианта. Первый – закрытый синий в белый горошек, а второй – раздельный, цвета спелой вишни. Какой из 2 выбрать, я не представляла. «Ну ты скоро?» За дверью уже ныл Даня. «На речку ведь собираемся, а не на вручение Оскара». «Да я не знаю». Без церемонов в комнату вошел парень и вместе со мной уставился на купальнике. «Может, все-таки не пойдем?» «У тебя 2 минуты, чтобы надеть этот». Даня протянул мне раздельный купальник и красную косыночку, которую я вытащила из шкафа. «Ровно через 2 минуты я зайду в комнату и заберу тебя на речку, вне зависимости от того, будешь ты одета или нет». Я понятливо кивнула и поспешила натягивать на себя купальник, потому что проверять, серьезно ли говорил Даня, желания не было. Поверх купальника я надела белое летящее платье, которое много лет назад покупала для поездки на море, и вышла в коридор. Секунда в секунду. Сама пунктуальность. Даня не весь когда успел сбегать до дома и надеть плавательные тапки. Тетя Валя заботливо всучила внуку сумку с едой, термос с морсом и плед, чтобы постелить на берегу. Заботливая, однако, женщина. Пляж сегодня был усыпан отдыхающими. Еще бы. Температура в первой половине дня поднялась до 30 градусов. Кому в такую погоду захочется сидеть дома или копаться в грядках? Тут есть еще один спуск к речке неподалеку. Даня, только завидев толпу народу, схватил меня за руку и повел куда-то в сторону ближе к лесной опушке. Мы все ближе и ближе подходили к высоким деревьям, и чем дальше мы уходили от пляжа, тем тише и прохладнее становилось. Я была готова даже остаться прямо здесь. Мне и речки, в общем-то, не надо. Даня перевел нас через небольшой бурелом и вывел на лесную полянку, с которой действительно был спуск в кристально чистую, неперебульканную отдыхающими воду. «Я даже не знала, что есть такое место в деревне». Мне его дедушка показал, когда мы за грибами ходили. Даня с видом знающего человека разложил плед на поляну и набрызгался от клещей. Купаться здесь не очень прикольно, потому что бьет холодный подземный источник. Зато народу никого, лесная прохлада, звуки природы. Тут круто! Даня сразу нырнул в воду, а я пока осмелилась войти только по щиколотку. Разогретое на солнце тело отказывалось проходить дальше. А потом мы валялись на пледе, уминали пирожки тети Вали, запивая их морсом из одного стакана, и рассказывали друг другу истории о своей жизни. Я узнала много всего интересного о телевидении, о специфике Даниной работы. Мне даже самой захотелось на некоторое время поработать в сфере телекоммуникаций. В лесу я потеряла счет времени. Было хорошо плескаться в воде, лежать на одном пледе и слушать Данины рассказы, говорить что-то самой. Мы даже просто лежали и смотрели в небо, но делали это как будто вместе. Я даже немного расстроилась, когда поняла, что время клонится к вечеру, да еще над головой собираются грозовые тучи. Нужно делать ноги, если не хотим промокнуть до нитки. Зато огород не нужно поливать. Только мы влетели во двор, как крупные капли забарабанили по крыше, и поднялся жуткий ветер. Даже входная дверь, не удержавшись на крючке, с громким лязганием закрылась. «Ну и погодка. Но гроза быстро пройдет. Ты вообще дождь любишь?» Дома Даня, как ни в чем не бывало, по-хозяйски распоряжался ужином. Чтобы он не командовал слишком сильно, я всучила ему разделочную доску, нож и сказала резать салат. «Дождь люблю, если я в это время не где-нибудь в центре города в белом платье, без зонта, денег на проезд и возможности где-нибудь укрыться. А я вообще больше за солнечную погоду. Круто ведь, когда жарко». «Жарко, когда жарко», — философски изрекла я. Мы поужинали наскоро приготовленным салатом и запеченной еще с вечера курицей. Даня нашел какую-то комедию, пока я перемыла посуду, и мы вновь удобно устроились на диване. Когда мы находимся в зоне комфорта? Я часто слышу фразу «нужно выйти из зоны комфорта». Совет, конечно, дельный, но меня больше волнует, как войти в эту самую зону комфорта и где она находится. Когда человеку хорошо и спокойно жить, не могу назвать свою жизнь полностью комфортной. Я, как и все жители мегаполисов, всегда куда-то спешу, ставлю сроки и загоняю себя в рамки, чтобы успеть все, что запланировала. Какой тут комфорт? А окружение? Ведь нам часто приходится быть рядом с людьми, которых мы, мягко говоря, не перевариваем. Редкий случай, если человек имеет возможность выставлять за порог своей жизни всех тех людей, которые доставляют ему дискомфорт. Моя зона комфорта – спокойная, размеренная жизнь на лоне природы. Комфорт – возможность сделать то, что нравится тебе, а не то, что нужно для учебы, работы и прочего. Комфортная жизнь – это прежде всего комфорт в общении. Я бы хотела, чтобы меня окружали не токсичные, а позитивные люди, мотивирующие на успех. Зона комфорта – штука довольно абстрактная и не такая простая, как кажется на первый взгляд. Если бы я нашла свой комфорт в жизни, уж точно его ни за что бы не променяла. А вообще, умейте абстрагироваться от ситуации, от неприятных людей, от будничных проблем. Старайтесь создавать комфорт вокруг себя своими руками, несмотря на раздражающие факторы извне. Тогда счастье станет чуточку ближе.